Глава 5. Лабиринт мысли. Часть 2. «Что за черт? Так он необычный NPC?» Удивленно подумал Арк, увидев паукообразное существо, в которое превратился Маситу. Но изучив информацию о монстре с помощью взгляда кота, он лишь хмыкнул. Уровень Маситу составлял целых 800, но при этом он не являлся элитным боссом. Как бы ни был высокого уровня, он не сможет противостоять 800 элитных солдат. Арк со смехом занес кулак над головой. «Что ж, потанцуем! 800 против 1!» С этими словами он раскрыл ладонь и махнул рукой в сторону Маситу. За спиной у Арка возникло настоящее светопредставление. Это были сотни магических стрел, сиявшие в темноте всеми цветами радуги. Цвет определяли магические эффекты стрел — огонь, лед, молния, яд и так далее. И каждая из стрел имела общую цель — Маситу. Но за мгновение до того, как они достигли цели... «Телепорт!» Босс-монстр с невероятной быстротой проговорил заклинание и растворился в воздухе. «Он пытается задержать нас, выиграв немного времени?» Нахмурившись, проговорил Арк. «Магов, обладающих заклинаниями перемещения, не так-то просто поймать. К тому же телепорт отличался от искривления пространства тем, что направление перемещения было невозможно определить, но Арк знал, как решить эту проблему». «Думаю, что тут самый хитрый?» «Пылающая душа, определи место расположения Маситу с помощью выслеживания!» Пылающая душа использовал навык выслеживания. «Он сзади! Лучники, сконцентрируйте огонь в направлении на 6 часов, в 100 метрах от вас!» Прокричал было Арк, но внезапно умолк. Дело в том, что Масита телепортировался в самую гущу отряда, и, стреляя вслепую, лучники рисковали попасть по своим. «Ха! Солдаты ближнего боя! Окружите его и сбивайте чтение заклинаний с помощью удара щитом!» По команде Арка пехота налетела на противника, словно стая стервятников, но тот лишь засмеялся. «Бойствуйте! Бойствуйте, демоны! Прислужники дьявола! Дьявольский взрыв!» Над головой паукообразного монстра возникла черная сфера, из которой выстрелили десятки целей, крепко связавших солдат. Спустя пару секунд сфера взорвалась, и взрывная волна передалась через цепи, нанося связанным воинам огромный урон. Все солдаты в радиусе 20 метров от Маситу получили критический урон и эффект паралича. Когда к ним подбежали другие солдаты, Маситу вновь захохотал. «Телепорт!» Челюсть Арка отвисла при виде стиля ведения боя врага. Телепорт был лишь его частью, так как обычно он считался небоевым заклинанием. Во-первых, его прочтение занимало целую минуту, и даже при быстром использовании телепортироваться быстрее, чем за 30-40 секунд, было невозможно. Во-вторых, телепорт не был атакующей магией. Даже прочтя его за 30-40 секунд, маг всего лишь переносился на расстояние не более чем в пару сотен метров, поэтому телепорт зачастую подготавливали до начала битвы, чтобы мгновенно сбежать при любой опасности. Но дело в том, что у Маситу было две головы. Пока одна голова читала телепорт, другая кастовала дьявольский взрыв. Таким образом, ему удавалось носиться по полю боя, сея хаос с точки телепортации. Атакующий взрыв парализовал окружающих, не давая им сбить телепорт, а другие солдаты попросту не успевали к нему приблизиться. Таким образом, благодаря двум головам, ему удавалось использовать 2 раза больше магии. «Чёрт! Мне не подобраться к нему, даже если пылающая душа будет отслеживать все его передвижения!» Радиус действия дьявольского взрыва составлял 20 метров, из-за этого единственным способом сбить заклинания были магические стрелы. Но Маситу специально телепортировался в самую гущу воинов ближнего боя, так что использование магии или стрел грозило дружественным огнем. Получилось, дьявольский взрыв предотвращал любые ближние атаки, в то время как телепорт блокировал удары с расстояния. «Ха-ха-ха-ха! Жалкие глупцы! Дьявольский взрыв! Бададыщ!» Маситу в очередной раз вынырнул среди солдат, как рыба из воды, и вновь использовал дьявольский взрыв. Этот навык был недостаточно мощным, чтобы убить воинов с одного удара, но на них накладывался эффект паралича, и потому они не могли сбить телепорт с помощью удара щитом. Но как только Маситу переносился в другое место, парализованным солдатам мгновенно оказывалась магическая помощь. Благодаря этому пока что жертв удалось избежать. «Но он и не хочет нас убивать. Он лишь отвлекает наше внимание на себя». Так оно и было. У Маситу не было другого повода сражаться против целого отряда элитных воинов в одиночку. Тем временем до воскрешения Темного Лорда оставалось всего 2 часа 40 минут. Задержав Арка на этот период, архиепископ сможет гарантировать погружение нового света во тьму. И если срочно что-то не предпринять, то так и произойдет. Но если он продолжит носиться по полю боя, то нам ни за что его не поймать. Арк следил взглядом за мелькавшим то тут, то там врагом. Тактика мага была простой, но чрезвычайно эффективной. Ха, судя по всему, он появляется только в местах скопления солдат. В таком случае... В голове Арка зародилась идея, и он тут же повернулся и прокричал Рока, все это время исполнявший песню восстановления. «Рока, используй тот навык!» «Какой именно?» «Тот самый, с помощью которого ты обвела Джилла вокруг пальца во время обороны деревни Ланцеля!» «А, вот оно что!» Она сразу же поняла, куда клонит Арк, начав перебирать струны своей арфы с невероятной скоростью. При этом возникло множество копий восьмисотенного отряда Арка, и в одно мгновение местность заполнилась тысячами людей. Таков был эффект сонаты иллюзий, которая когда-то заставила Джуилу и его бандитскую группировку бесцельно бродить по окрестностям в поисках деревни Ланцеля. Это была секретная техника, которую она выучила благодаря призрачной мелодии. «Ха-ха-ха-ха! Дьявольский взрыв!» Масито в очередной раз возник в самой гуще солдат и использовал дьявольский взрыв. Черная сфера возникла над одной из его голов, из которой поползли цепи, но он не знал, что его окружают не настоящие воины, а иллюзии. «А? Почему?» «Ха-ха! Что не так? Целая толпа солдат, как ты и любишь!» Арк с улыбкой занес руку в воздух и резко взмахнул. Увидев условный знак, лучники выпустили тучу стрел. «Ах ты! Телеп... Ах!» Масито попытался телепортироваться, но стрелы настигли его раньше. В одно мгновение монстр превратился в некое подобие дикобраза, утыканного сотнями стрел. «Это только начало, тупой паучара! Бле!» Архиепископ перенесся в толпу иллюзий, созданных Рока. Пылающая душа предугадала его местоположение после телепортации, так что лучники заранее приготовились к стрельбе. Не ожидавший подобного расклада Масито попал под ливень стрел, и 70% его здоровья испарились, словно и не бывало. Он не относился к элитным боссам, и кроме того был магом, соответственно, обычное оружие наносило ему увеличенный урон. Жалкие людишки! С их жалкими уловками!» Но не успел он договорить, как попал под новый залп. «Паук пытается пристыдить нас за хитрую тактику?» — с улыбкой спросил Арк. «Ты... Я не надеюсь, что расправишься со мной так просто! Выходите на свет, дети мои!» — прокричал Масито, затрясшись всем телом. Паукообразный монстр неожиданно выпустил наружу сотни небольших пауков, и, обнажив клыки, они сразу же помчались на солдат. Намерение Масито было очевидно. Голодные паучки чуяли настоящих людей, и потому просто пробегали сквозь их иллюзорные копии, не обращая на них внимания. Таким образом, пауки смогут подсказать магу удачное место для телепортации. «Чёрт, а этот парень полон сюрпризов!» — пробормотал Арк, уставившись на противника. Но Шамбала и Брэд прервали его размышления. «Эй, ты что спишь? У нас времени в обрез! Пауки разрушают наши иллюзии!» Но Арк лишь улыбнулся им и сделал глубокий вдох. Набрав полную грудь, он крикнул. «Дух кота! Мяу!» В этот самый момент над головой Арка возникла голова черного кота. Его глаза загорелись, и он издал громкое шипение, парализовавшее пауков. Дух кота, вселявший в мелких монстров настоящий ужас, был одним из первых навыков, изученных Арком. «Да ты чертов читер! Кто б говорил? Огонь!» Очередная туча стрел устремилась в направлении Масито. «Эх, телепорт!» Архиепископ использовал заготовленный заранее телепорт. Но вновь перенесший толпу солдат, он не стал использовать дьявольский взрыв. Вместо этого он выстрелил толстой паутиной в направлении лабиринта, а он понял, что долго ему не продержаться, и пытался скрыться. «И не надейся! Матанийский стрелок номер один — пронзающая стрела дьявола!» Тимаси в прыжке сделала несколько выстрелов. Пролетев со скоростью света, стрелы перебили паутину Масито, и тот шлепнулся на землю. «Отлично! Лучники и маги, огонь!» Сотни стрел, торчавших в теле паука, взорвались от магических снарядов, полетевших в него со всех сторон. «Ах, о, чёрт! Но это еще не конец! Вам никогда отсюда не выбраться! Этот лабиринт станет вашей могилой!» Как и полагалось, босс сказал свою предсмертную речь и рухнул под массированным огнем. «Ваш уровень повысился!» «Пустая трата времени!» — сказал Арк, прочитав сообщение. Он убил самого архиепископа церкви тьмы и получил за это всего один уровень. Более того, прогресс его уровня составлял 80%, то есть Масито принёс ему всего 1/5 опыта, необходимую для повышения уровня. Даже обычным солдатам это сражение не принесло особо много опыта. Это было очень мало даже для рядового, неэлитного босса. Уверен, добыча с него выпала тоже неважная. Арк скривился, осмотрев полученные предметы. Библия Церкви Тьмы. Посох архиепископа Церкви Тьмы. Редкий. Тип оружия посох. Урон 30-35. Прочность 55 из 90. Вес 50. Ограничение. Уровень 350. Чёрный маг с хаотическим мировоззрением. Это посох Масито, бывшего архиепископа Церкви Тьмы. В нём сосредоточено большое количество энергии тьмы, позволявшей архиепископу призывать себя на службу сильных демонов. Но оригинальный посох был утерян при уничтожении Церкви Тьмы. В ваших руках лишь копия оригинального посоха. Особый навык — Печать Смерти — доступен только чёрным магам. Пассивный навык, который даёт 1% шанс мгновенно убить цель при использовании проклятой магии. Библия Церкви Тьмы выглядела как самая обычная книга, не отличавшаяся от тысяч других. А редкий посох больше подходил для магов 250-300 уровня, но несмотря на посредственные характеристики, им могли пользоваться только чёрные хаотические маги не ниже 350 уровня. Впрочем, я пришёл сюда не ради вещей.